И это воскресение, оно не просто в историю вошло, но оно касается сегодня моей и твоей жизни для спасения, для радости жизни и для наследия вечной жизни в Иисусе Христе. Слава нашему Господу, друзья! Я приглашаю, мы, вставшие на ноги, в молитве обратимся к нашему Господу, Искупителю и Спасителю души нашей. И пусть сегодня всякое осуждение, всякое, знаете, укорение совести нашей предоставим Господу, принесем Ему свое бремя. Пусть мы будем сегодня уподоблены тем овцам паствы Господа нашего Иисуса Христа, которые освящаются через Его жертву, заместительную жертву и нашего искупления для Его славы. Ему пусть будет хвала во имя Иисуса. Аминь.